Видел он и улицу, совершенно прямую и незастроенную еще домами. Здесь, в новом районе, пока возвышалось только здание их института. А жилые дома виднелись лишь за несколько сот метров отсюда. «Будет теплый день», — подумал Григория Поппе, но, вспомнив, что его ожидает, сегодня поправился. «Нет, нет, нет. Жаркий будет день, жаркий. Дьявольщина, ну? Неужели этот балбес Ончу совершил какую-нибудь глупость?» «Исключено. Во-первых, он вовсе не балбес. Я не имею права называть его так. Во-вторых, глупости, глупости, били крестика. Кто знает, что он здесь натворил, а может, просто папки у него содержатся в беспорядке. А я из-за этого оторвал человека от дел, и он сам же меня поднимет на смех». Поппе только собрался попросить Виктора, чтобы тот получше подумал и вспомнил, что же он все-таки сделал со своей работой, как зазвонил телефон. Ончу вопросительно посмотрел на директора. «Отвечайте, отвечайте, вы здесь хозяин». Ончу поднял трубку, что-то выслушал и сказал: «Товарищ Мариано хочет поговорить с вами». Поппе взял трубку, несколько минут внимательно слушал. Потом, как бы подводя итог, сказал: «Пожалуйста, предупредите Мардаре, что с минуты на минуту должен приехать майор Мораро. Пусть его проводят сюда, в спецхран. И не беспокойте меня, разве только будет спрашивать министр». И повесил трубку. Майору Вентиле Мораро было лет 37. Невысокого роста, с круглым, как луна, лицом, почти совсем лысый. Глаза у него были маленькие, но если он смотрел на вас, что, впрочем, случалось нечасто, вы замечали, какой у него проницательный взгляд. Если же он глядел в упор, это означало, что Вентиле Мораро удивлен сверх всякой меры. Обычно же он держался так, словно вовсе не заинтересован в разговоре, даже тогда, когда на самом деле проявлял к нему чрезвычайный интерес. Так было и на этот раз. Майор сидел в кабинете Григория Поппе, слушал его, а тому казалось, что он разговаривает с каменной стеной. Майор пристально смотрел на директора, но тот никак не мог поймать его взгляда. «Теперь, не правда ли, вы во всем разберетесь? Я бы хотел надеяться, что мы напрасно вызвали вас и что мне придется приносить вам извинения». «О, это было бы замечательно, просто замечательно». «Все, может быть», — пробормотал Мораро. «Заранее никогда ничего не известно». Но вскоре майор Мораро убедился, что вызвали его не напрасно. Через 10 минут секретарша генерального директора проводила его в отдел спецхранения. Здесь двое мужчин, приветствуя его, встали, и лица их прояснились. Майор окинул взглядом стол Ончу, заметил две папки, взял их, осмотрел со всех сторон и положил на место, не произнеся при этом, кроме «здравствуйте», ни одного слова. Потом снял соломенную шляпу, которую обычно носил летом, вытер платком вспотевшую лысину, поднял телефонную трубку, вызвал капитана Насту и распорядился, чтобы тот тоже приехал в институт. «Так, если вас включать, эйхо, товарищи, Ончу, Ончу, меня зовут Ончу, да, конечно, есть, пожалуйста, дайте их мне». Ключи майор положил в карман.